Со старшим братом его всегда связывали особенно сердечные, хотя и далеко не безоблачные отношения. Дочь стала его любимицей. В дальнейшем он, как правило, отдавал дочерям предпочтение перед сыновьями. Семья росла. За первые 5 лет брака хрупкая мать родила 4 детей. За Эрикой последовали Клаус, 1906, Голо, 1909 и Моника, 1910 годы. Отец надеялся, что череде детей теперь наступит конец, да и врачи, учитывая далеко не железное здоровье Кати, не советовали ей продолжать увеличивать семью. Однако после длительного перерыва у Маннов появилось еще 2 поздних ребенка — Элизабет, 1918, и Михаэль, 1919 годы. Была ли счастлива Катя Манн в своей новой роли, роли матери и коммерческого директора литературной фирмы Томас Манн? Скорее всего, да. Она чувствовала себя абсолютно счастливой в своих 2 детях. Материнское начало вообще было ее подлинной стихией, писала в 1906 году мать Кати Хедвиг Принцгейм своей подруге. В том, была ли Катя полностью довольна этой ролью, приходится усомниться. Иначе как понимать фразу, сказанную ей в конце жизни, что она никогда не могла делать то, что ей хотелось сделать? Как-то обычно бывает, она покорилась судьбе, поставила свою жизнь на службу мужу и детям. Томас же чувствовал, что маленькие дети мешают ему выполнять его работу, его творческий долг, его миссию. «У меня все ужасно», — сообщал он летом 1906 года брату Генриху. «Я никому не говорю из своего окружения, как мне плохо, каким измученным, изношенным, мертвым и на что неспособным я себя чувствую. Без жены, без детей, без семьи мне было бы спокойней и безмятежней. Меня терзает мысль, что я ведь мог вовсе не связывать себя человечески. Он просто размазня, который долго не выдержит», — так характеризовала его в письмах подруге тещи. Что она хотела этим сказать? Что он нытик? Что детский крик выводит его из себя? Можно считать и так. Томас Манн был ипохондриком, склонным к неврозам. Это доказывают его дневники, которым он доверял свои самые глубинные, самые тайные мысли и чувства. Вновь и вновь он жалуется в них на расстройство пищеварения, говорит об упорном запоре, о брожении в нижней части живота, потом о склонности к поносу, его мучают состояние возбуждений, меланхолические депрессии, дрожание мышц и нервная слабость, бессонница и так далее. Эти болезненные и тревожные состояния имели, скорее всего, психосоматическую природу, но были также выражением его психоманиакальных наклонностей. Самый большой немецкий писатель XX века много и трепетно занимался собой, прислушивался к себе со скрупулезной педантичностью, регистрировал мельчайшие физические недомогания. Бедной Кате приходилось вновь и вновь выступать в роли медсестры, ставить компрессы, давать успокоительные, утешать страдальца. Хотя, что касается ее собственного здоровья, она сама была не на высоте, часто лечилась, лежала в санаториях, проходила оздоровительные курсы. Лишь со временем, когда Томасу приходилось оставаться с детьми одному, погружаться в рутину будней, слуги, конечно, все равно во многом облегчали его жизнь. До него, кажется, дошло, какой огромный груз несла на своих хрупких плечах его жена. Скажем прямо, без своей великой, проворной, самоотверженной супруги Томас Манн не стал бы тем, кем он стал. Его жизнь пошла бы по другому руслу, он не смог бы выполнить свою духовную и политическую миссию. Так было бы, если бы он не женился и не обзавелся семьей. Осенью 1908 года Манны купили земельный участок в Бад-Тюльце и построили там роскошную виллу, в полной мере отвечавшую вкусам времени и хозяев. Семья проводила там летние месяцы, вплоть до покупки дома в 1917 году. Виллу окружал большой, густо засаженный деревьями сад, где дети могли в волю играть все лето, а отец семейства мог без всяких помех отдаться своей работе и представительствовать. К детям своим, как только они выходили из младенческого возраста и могли более-менее отвечать за себя, отец относился с дружелюбной отстраненностью или строго и холодно. Его кабинет для них был абсолютным табу. Папа, так они обычно звали его, они видели лишь за обедом или по вечерам, когда он читал им сказки, а позже, когда они вырастали, что-нибудь из своих произведений.